Глава 25. Ольга придирчиво подпиливала свои ноготочки, периодически проверяя, получилось ли добиться идеальной формы. Фоном привычно шли картинки будущего. Девушка давно научилась отстраняться от них и смотреть лишь самые яркие и навязчивые, или когда отец просил сосредоточиться на том или ином событии. Но спокойное и привычное дело, создающее у Ольги ощущение некой медитации, было прервано чьим-то голосом, очень непривычно прозвучавшим не где-то сбоку или сзади, а прямо в голове. «Попроси отца отправить Травина в школу ватажников». Девушка замерла, а ее мысли лихорадочно заметались. «Кто с ней говорит? Где этот незнакомец? И при чем здесь какой-то Травин?» Казалось, и сам обладатель голоса растерялся, но потом фраза повторилась уже более уверенно и настойчиво. «Попроси отца отправить Травина в школу ватажников». Вот сейчас Ольга и поняла, что голос звучал прямо в ее голове. Ей тут же вспомнились рассказы отца о пророках их рода и факты того, что они начинали слышать голоса, когда их дар усиливался. Определив, в чем может быть причина появления голоса, девушка тут же попыталась поискать в своих видениях все, что связано с неким Травиным, и вскоре нашла событие, о котором предупреждал голос. А ведь точно, Александр Травин — первый и единственный носитель разработки их ученых, превращавших обычного человека в мага. И его похитят, если парня не отослать куда подальше, и никакие меры усиления безопасности не помогут. Ольга перебирала и эти варианты, вот только во всех видела потерю ценного кадра. «Похоже, и правда дар усилился. Все, как рассказывал отец», — прошептала Оля, после чего, немного подумав, отправилась к нему за советом. Ну и информацию передать тоже. Такими подсказками от собственного дара разбрасываться нельзя. После разговора с Солей я окончательно убедился, что дар у нее был. А то уже начал подумывать, что она мое вмешательство приняла за свои способности. Тут я обратил внимание, что полосы тумана вокруг, до этого показывающие картинки, начали наливаться молочно-серым цветом, таким, каким я привык уже видеть их в прошедшем будущем Оли. А вот на это стопроцентно повлиял я, даже не знаю, плохо это или хорошо. Подождав немного, я понял, что этот туман не торопится сгущаться и заслонять все собой, как в предыдущие разы перед моими провалами в прошлое. И что мне теперь делать? Жить в голове девушки. Ответом на этот вопрос стал некий зуд, появившийся почти сразу после окончания моих слов Оли и постепенно нараставший. Но почувствовал я его только сейчас, а понял, что это за зуд, лишь спустя минуту, тщательно прислушиваясь к нему. Да это же моя связь с нанитами и собственным разумом. За круговертью работы дара Оли я успел забыть это ощущение. Такой жирный намек, что мне пора в свое сознание, пропускать нельзя. И я потянулся по этой нити связи обратно. «Не понял», — растерянно произнес я, когда вместо возвращения в свой разум оказался рядом с собой же. Я стоял в собственной, уже порядком позабытой комнате и наблюдал, как я сам сижу за компьютером и ищу информацию, как вести себя на дворянских собраниях. «Это что? Я все еще в прошлом?» Ольга. Настоящее время. Девушка смотрела со стороны за тем, как гвардейцы императора штурмуют лабораторию, в которой заточен ее любимый. Вот они сумели незаметно проникнуть на второй этаж, но дальше удача отвернулась от них. Один из служащих не только заметил посторонних, но и успел поднять тревогу, после чего начался встречный бой, в Либертауне поднялись по тревоге полиция и спецназ, стали стягиваться все наличные у волевиков силы на помощь охране лаборатории, а через 5 минут, когда гвардейцы почти дошли до помещения, где была распята ее Саша, волевики не выдержали и, не желая расставаться со своей добычей, пустили в комнату с парнем ядовитый газ. «Не то», — прошептала Оля и усилием воли переключилась на другой вариант реальности. Она уже просмотрела порядка 20, осталось еще около 60. На каждый вариант тратилось около часа субъективного времени. Сколько проходит в реальности, Девушка не знала, но судя по тому, что каждый новый вариант развития событий начинался на 10 минут позже предыдущего, сделала вывод, что именно эта десятка и проходит в реальном мире. Ведь скоро уже подступит время принятия ключевых решений, которые обязательно должны произойти, иначе Саша умрет, и без сведений от Толи их просто не будет. Надо поторопиться. Я ощущал четкую связь с собственным телом. Вот оно, прямо передо мной, но попасть в него я не могу, да и вообще для окружающего мира я словно стал призраком. Я касался предметов, чувствовал их, но сдвинуть не мог. Потрогав самого себя, я не добился ничего, ноль реакции. Вспомнились материалы, которые мне показывала Оля по поводу попытки моего похищения. Прямо сегодня, по ее сведениям, агенты ОСЛ проведут свою первую попытку пленить меня, и их информатор прямо сейчас находится на улице. Лишь дикое стечение обстоятельств позволило мне уйти незамеченным, даже не подозревая об опасности. «Стечение ли?» — прошептал я, озаренный внезапной догадкой. Я тут же кинулся на выход из квартиры. Пусть я и мог касаться предметов, но я не зря подумал, что похож на призрака. По своему желанию я мог легко пройти сквозь любой предмет, и двери квартиры не стали для меня препятствием. Вот он, человек, который фигурировал в материалах того дела. Сидит, спокойно на лавочке, словно беззаботный старик, присевший отдохнуть. Я подошел ближе, внимательно осмотрел его со всех сторон. Что я надеялся найти? Сам не знаю. По идее, у него должен быть какой-то передатчик или рация, чтобы сообщить о моих перемещениях. Но определить, есть ли у него такая, не получается. А я ведь сейчас выйду. Осмотревшись и напрягая память, прошептал я. И этот тип... Нет-нет, а бросает взгляд на мой подъезд. Что же делать? Народу вокруг полно на самом деле. Вот детвора играет в мяч, какая-то молодая мама идет с коляской, еще пара человек спешат по своим делам. Я снова посмотрел на дверь подъезда. Вот сейчас, прямо сейчас я выйду, и вот этот безобидный с виду старик сдаст меня с потрохами. А по материалам того дела где-то рядом должно быть и боевое крыло осликов, отвечающее за силовой захват. Как же его отвлечь? «Сильнее бей!» Услышал я крик пацана. Вот оно, ведь была пометка, что агент отвлекся на играющих ребят. Только что-то больно точно те дают друг другу пасы. Пожалуй, стоит немного вмешаться в их игру. У меня получилось. Не сразу, но удалось слегка подправить направление летящего мяча прямо в старика. Мяч попал тому в голову, он отвернулся, и как раз в это мгновение я прошлый вышел из подъезда. Ух, ведь сколько раз пытался подтолкнуть проклятую игрушку, но мяч ни в какую не поддавался. Вытерев несуществующий пот со лба, я кинулся в погоню за собой из прошлого. Мир мигнул и перенес меня еще на несколько дней до этих событий. Знакомые катакомбы. Тут я повстречал Катю и получил подарочек от маньяка, повелителя крови. А вот и он, собственно, почему-то сейчас я оказался... Не рядом с собой, а в пыточной Малышева. Катя уже была здесь, ее обнаженное и еще не истекающее кровью тело притягивало взгляд. Глаза девушки были закрыты, а сам маньяк вдыхал аромат тела девушки, склонившись над ней. Но вот Малышеву надоело, и он отошел на пару шагов, прищелкнул пальцами, и тело Кати выгнулось дугой, из ее горла вырвался дикий крик. И как я его не услышал, когда в первый раз лазил по катакомбам. Помочь девушке я сейчас не мог. Как и в случае с мечом, почему-то я мог лишь касаться предметов, но не воздействовать на них. Решив пойти посмотреть, где там я прошлый шляюсь, я попытался покинуть пыточную, и вот тут-то и понял, в чем дело. При спуске вниз я словно наткнулся на невидимую стену. Сначала решил, что это та странная магия, что кидает меня по времени и пространству, так действует. Но, приглядевшись, увидел тонкое марево с красным ореолом, и небольшая нить шла по полу к ноге Малышева. Да он барьер поставил. Но раз я в прошлый раз все-таки услышал крик Кати, да и никакого барьера тогда не заметил, то его и не было. Снова я должен вмешаться в собственное прошлое. «А-а-а-а!» Истошный крик девушки ударил по ушам. «Вот вроде я и призрак. Как точно тогда назвал свой протокол-то?» — пришла неуместная мысль. А все равно ощущения такие, будто и нет, и пробирает ее крик до костей. «Кричи сколько хочешь», — рассмеялся Малышев. «Все равно тебя никто не услышит, а мне удовольствие доставишь». «Помоги!» Крик перешел в визг боли, и я перестал думать, перейдя к действию. Ударил барьер со всей силы, но кулак словно в резину врезался и отпружинил обратно. Новый удар, пнуть ногой, попытаться продавить плечом. Не помогало ничего. Катя тем временем потеряла сознание от боли, но маньяк так просто отпускать ее в небытие не собирался. Легкое мановенье руки, и вот она снова кричит. А я бью и бью по проклятому барьеру. От бессилья обернулся к Малышеву, разбежался и попытался толкнуть его, вкладывая в это весь свой вес. Но какая масса у призрака! Оказалось, что нулевая, тот даже не заметил моих потуг. Лихорадочно осмотревшись, я вновь обратил свой взгляд на ту нить, что соединяла барьер с ногой Малышева. Схватился за нее и даже смог поднять с пола. Но когда попробовал разорвать, ничего не получилось. Однако тот факт, что я хотя бы смог поднять энергетическую нить, уже воодушевил меня и показал, в каком направлении двигаться. Раз не смог разорвать, перегрызу. Так я решил и вцепился зубами в нить. «Покричи еще немного», — со смешком сказал Малышев, полностью сосредоточившись на своей жертве. И именно в этот момент мне, наконец, удалось перегрызть нить. Больно! Не надо! Прошу!» Вот этот крик я уже помню, а значит, у меня все получилось. Я устало сел и прислонился к стене, и без удивления вскоре увидел собственную макушку, осторожно выглядывающую из люка в полу. Мир словно только этого и ждал, стена, на которую я опирался, исчезла, а затем я вновь совершил скачок во времени-пространстве. «Нашла!» — облегченно и радостно выдохнула Оля. На девушку накатило облегчение. Она все-таки сделала это. Нашла вариант, где Саша будет спасен, а ее стране и роду не грозят глобальные проблемы и уничтожения, как и развязывание новой мировой бойни. «Но как теперь вернуться?» — с испугом произнесла она. Привычное упражнение, когда она погружалась в свои виденья для их более детального осмотра, а затем приходила в себя, не срабатывало. Так вот в чем была опасность. Или... Отец ведь говорил, что она должна рассмотреть все варианты, а у нее остались непросмотренные еще как минимум 12. И это если считать те, где Саша остается жив. А ведь есть еще сотни тех, где он умирает. Их она тоже должна просмотреть. Но ведь на это же не хватит времени. Если она начнет смотреть все вероятности будущего, тогда ее любимый точно умрет. Что же делать? Внимание! Идет цементация текущей реальности пользователям. До ее окончания всем несанкционированно подключенным абонентам доступ в реальность закрыт. «Что это такое?» — растерянно прошептала Оля, когда перед ее глазами всплыли строки текста. «Кто это написал?» «Вы несанкционированно подключились к системе совершенствования человека, прототип первый. Для нейтрализации угрозы для пользователя система ограничила ваши возможности. Для нейтрализации угрозы для пользователя возможности несанкционированно подключенного абонента были применены для цементации текущей реальности. До завершения процесса осталось 5 минут». «Это что же такое на самом деле создал профессор Пилютин?» — потрясенно прошептала Оля, осознав смысл новых строк. «Здесь все началось», — прошептал я, смотря на свое тело, лежащее на больничной койке. «Внимание!» — внезапно напомнил себе навигатор, заставив меня вздрогнуть, а я уж думал, что он остался там, в будущем, и связь с ним эфемерная и практически потеряна. Процесс цементации реальности на финальной стадии. Для его завершения необходимо скопировать матрицу личности другого человека. «Зачем?» — растерялся я. «Какую матрицу личности? Ты мне предлагаешь...» Вдруг дошло меня. «Выдернуть у меня Николая из другого мира и заменить разум меня Александра? Ответ отрицательный. Матрица личности пользователя на 76% совпадает с матрицей личности текущего тела. Необходимо добавить оставшиеся 24% личности, не характерные для текущего тела. Недобавленные матрицы личности другого человека отменят процесс цементации текущей реальности. Отмена цементации приведет к трудно прогнозируемым процессам. Вероятность исчезновения пользователя оценивается в 98%. Я не до конца понял, что пытается объяснить мне навигатор, но один факт он все же донести до меня смог. Если я не скопирую матрицу личности из своего прошлого мира, то, скорее всего, умру. Как это сделать? Вместо ответа перед глазами всплыло меню, как при создании персонажа в игре. Параметры человека, его внешность, характер и так далее. Я помнил себя прежнего, пусть уже довольно смутно, но запомнить всплывающее меню вполне смог, после чего оно пропало, а от меня к лежащему телу пошел поток энергии. С каждым мигом я стал ощущать, как силы покидают меня, а я медленно таю, становясь полупрозрачным даже в собственных глазах. Перед тем, как исчезнуть окончательно, мне открылась одна простая истина. Я никогда не был попаданцем, каким считал себя до этого. Я всегда был Александром Травиным, просто разработка профессора Пилютина, вступив в контакт с даром Ольги, сумела на время взять под контроль саму реальность, и из множества вероятностей соседних миров скопировала частичку разума Николая, на какое-то время сделав эту частичку доминирующей в сознании тела, а затем она растворилась, добавив прежнему Александру новые черты характера и опыт. Сам же Николай никуда не попадал и из своего мира не исчезал. И сейчас он продолжает счастливо жить со своей Ксюшей, попутно найдя и разобравшись с теми уродами, на время отправившими его на больничную койку. Миг озаренья прошел, закончившись одной строчкой. Процесс цементации реальности успешно завершен. Настоящее время. Открыв глаза, я не сразу понял, где нахожусь. Первое, что я увидел — красивая хрустальная люстра и белый потолок, к которому она крепилась. Затем пришло осознание, что я ни к чему не привязан, да и ощущения голода нет, правда, дикая слабость присутствует. Кое-как приподняв голову, я смог осмотреться более детально. Спальня. Роскошная спальня с большим окном во всю стену, за которым открывается вид на ухоженный сад с фонтанчиком и лавочками вокруг него. Я лежу на огромной кровати. Рядом с кроватью тумбочка, а на ней серебряный колокольчик. Стены не гладкие, а рельефные, украшенные скульптурной росписью причудливо перевивающихся растений. Дышалось в комнате легко. Воздух был свежий, словно никакого окна и вовсе нет. Да и воздух был очень чистый. Таким в предгорьях можно насладиться. И погода за окном... Позднее лето, но никак не осень. Мое уединение продлилось недолго, вскоре дверь открылась, и вошла Оля. Очнулся, с мягкой улыбкой посмотрела она на меня, прошла к кровати и села на край. «Где мы?» «Это зимняя резиденция нашего рода, на Кавказе. Мы приезжаем сюда, когда хочется уединения или ухватить еще чуточку уходящего тепла». «Давно?» 2 дня, — не дала она мне договорить. Я получила твое послание, и, как понимаю, было множество и других гораздо раньше. Правда, пока непонятно, как именно ты мне их передал. Я расскажу. Верю. Снова перебила она меня, положив палец на мои губы. Отдыхай. Тебя откормить надо. Тело от голодания и обезвоживания сильно пострадало. Как вы... Тссс. Я же говорю. «Отдыхай. Благодаря моему удару мы тебя не только нашли, но и смогли вытащить с минимальными потерями. Да и удалось еще парочку секретов осликов стянуть по дороге», — хитро улыбнулась она. «Но теперь все закончено. Правительство ОСЛ, конечно, негодует, но так не на весь мир. Раскрывать факт того, что их секретную лабораторию разгромили и обокрали, не в их интересах». «Что будет с нами?» — задал я главный вопрос. «Это зависит от тебя», — прошептала Оля и погладила меня по щеке. «Но, скажем так, папа не против, если мы и дальше будем вместе. Ведь ты теперь у нас не просто признанный дворянин. В тебе обнаружились признаки наличия нашего дара, так что никуда ты от меня теперь не денешься», — рассмеялась она. А я облегченно откинулся на подушку. Да, вопросов осталось еще много, но главное я выяснил и верю, что дальше будет все хорошо. Интуиция говорит мне об этом.